Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Так и возлюбил Бог мир, яко отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И сегодня, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, мы с вами празднуем праздник воздвижения Чеснага и животворящего креста Господня. Совсем недавно мы праздновали праздник Рождества Божией Матери, как начало нашего с вами спасения, потому что родилась та, которая дала жизнь Богу через свое тело, через свою плоть, дала возможность воплотиться Ему здесь, на земле, чтобы нас привести на небо. Прошло всего несколько дней, и перед нашими глазами другой праздник – воздвижение креста Господня. И это всех нас должно наводить на мысль, что спасение без креста, без самораспятия своей плоти со страстьми и похотьми невозможно. И крест Господень предносится пред нами, чтобы мы помнили любовь Божию и помнили о том девизе, который нам сказали святые отцы. Никто из святых не восходил на небо, живя прохладно. Будь готов ко всякой скорби и избежишь всякой скорби. Что это за понятие? Как это осмыслить? Будь готов ко всякой скорби и избежишь всякой скорби. Есть три креста в жизни, которые несут люди. Крест Христов, который несут единицы. Кто испытывается Богом для большей славы, для большего познания Бога, для испытания веры и для умножения их венцов в Царстве Небесном, есть другие два креста. Разбойника благоразумного и разбойника безумного. Крест разбойника благоразумного несут верующие люди, которые знают, что достойное по делам нашим приемлем. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Знаем, что наши скорби, наши обстоятельства, наши болезни, наши жизненные тесноты, они не от кого-нибудь, а от нас самих. И об этом преподобный наш старец Оптинский Амвросий так и сказал. Как бы ни тяжел был жизненный крест человека, но он вырастает на почве его собственного сердца. Мы дали повод к этому кресту. С другой стороны, через веру, через евангельские заповеди, через покаяние, возможно, что этот крест для каждого из нас будет во спасении, как он стал во спасении разбойнику благоразумному. Когда мы Бога начинаем благодарить не только за радости, не только за приятности, не только за благополучие и счастье, но и за крест, и за скорби, и за тесноты, зная, что это есть горькое лекарство, но приводящее нас к душевному здравию. Так Иоанн Златоуст нам и говорит, благодари Бога за скорби, и скорби минуют. Благодари Бога за радости, и радости умножатся. Благодари Бога за все, ибо мы знаем, что благодарность – это рука, протянутая к Богу за новыми благодеяниями. В нашем храме была и есть одна прихожанка, которая говорит, что когда я, и жизненные обстоятельства поставляют меня, и Господь дает испытание, то или иное скорбный момент в моей жизни, я в первую очередь, перед началом этого испытания, дела или проблемы, в первую очередь заказываю благодарственный молебен. И проходит какое-то время очень маленькое, что мне приходится заказывать второй благодарственный молебен об избавлении. Избавление от этих неприятностей, и благодарное сердце благодарит Бога. Потому что нам святитель Феофан Затворник Вышинский говорит, скорби несут все люди, и болезни, и страдания, и смерть, и тесноту, и неустройство все, но лучше нести его, с верой по-божьему и по-христиански, тогда этот крест и эти обстоятельства жизни, они будут осмыслены, они будут с радостью, они будут с пониманием и с понятием, что Бог не ради зла и не ради наказания делает это. Потому что слово «наказание» с церковно-славянского языка, его смысл не биение, не мщение, а наказание, научение от слова «наказ». И мы наказуемся, то есть не мстит нам Бог, а дает нам наказ. Когда мы уклоняемся, как говорили оптинские старцы, с правого пути, с прямого пути, Бог тогда разными обстоятельствами и разными толкушками слева и справа опять нас поставляет на прямой путь, хотя и узкий, ведущий в Царствие Божие, потому что широки врата и пространен путь, говорит нам Господь, ведущий в погибель, и многие идут им, потому что тесные врата и узкий путь, который ведет в Царствие Божие, и мало кто идет им. И старец Макарий Оптинский говорит, а у больного человека он гораздо выгоднее находится в положении, чем здоровый. Сколько раз он воздохнет к Богу из глубины души об исцелении, о терпении, о помощи. Сколько раз он вспоминает Бога, не забывая его день и ночь. А здоровый человек, он вертится и крутится, и бегает, и суетится, и ему не до Бога, и в каком он находится положении. Конечно же, в невыгодном. Почему? Да потому что жизнь без Бога – это тоска. И жизнь без Бога к радости духовной никогда не приводит. И большей частью мы несем этот крест. Разбойника благоразумного мы понимаем, ради чего, для чего, почему наши тесные обстоятельства жизни. И что Бог ведет нас к лучшему через это. И поэтому единственное, что нам остается, это благодарить и призывать и молить Бога о терпении, о понимании, чтобы все это было осмысленно. И святые отцы нам говорят, что скорбь прекращается тогда, когда человек до конца принимает ее. То есть понимает, что да с ним, и именно в такую меру, и не по ошибке, и не только люди, и не обстоятельства виноваты в том, что я попал в эту ситуацию. Но мои собственные грехи и немощи. Лучше пострадать здесь, чем страдать там. И мало того, Бог через это хочет меня возвести на новую ступень в терпении, богомыслии, привязанности к Нему в молитве, в мудрости. И именно об этом нам апостол Иаков говорит. С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, безо всякого недостатка. А если у кого-нибудь недостает мудрости, пусть просит у Бога, дающего всем просто и без упрека, и дастся ему. А нам всем недостает мудрости. Почему именно так? Почему именно сегодня? Почему именно в такой силе пришло вдруг испытание на всех нас, на каждого из нас? Но помним эти слова церковного песнопения. Глубиною мудрости, человеколюбна вся строя и всем полезная подавая. Это глубина мудрости. Почему мы находимся в таких обстоятельствах? Но есть еще один крест. Крест разбойника безумного, когда люди страдают, Бога не призывают, в Бога не веруют, Бога не благодарят. И тогда такой крест и такие страдания, они доброго конца не имеют, они обессмысливаются. Тогда такой крест, казалось бы, маленький, но он еще усугубляется ропотом, негодованием, зложелательством. Чтобы у всех было так же, как и у меня, тогда это на самом деле ад становится уже сугубым. Святые отцы нам говорят, мы несем крест, а крест несет нас. Долготерпельнику подается благодать. Долготерпельнику подается радость. Долготерпельнику подается милость. Господь не всегда и не сразу, и не мгновенно выводит нас из обстоятельств нашей жизни. Господь говорит, а Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле, если бы все время и сразу исполнялись бы наши все прошения, хотения, пожелания, чтобы мы не относились к Богу как к бюро добрых услуг, дай то, дай это, а мы бы должны быть готовы принять от Бога все и доброе, и сладкое, и благое, и, как нам кажется, не очень, потому что мы сами толком не знаем, что нам надо в жизни из внешнего. Только должны знать, что если человек ищет внутреннего преображения души, он в этом никогда не ошибется. И сегодняшний праздник каждому из нас наставление, назидание, укрепление, утешение, что если сам Бог, святые апостолы, последователи Христовы, преподобные, мученики, они не только не искали, как избавиться от страданий, от скорбей и от тесноты, а наоборот, ради Бога шли на них, на эту тесноту, на эту нищету, на эти скорби, на эти лишения, зная, что это все ничто, что через это преображается душа, через это мы становимся христоносцами, через это мы становимся подражателями Богу. И парадоксальная вещь, через скорби человек достигает глубины радости, глубины счастья, глубины мира. Люди бегают за радостями, радости бегают от людей. Святые бегают за скорбями и за крестом, а радости бегают за святыми. Это невероятно. Но преподобный Ефрем Сирин молился такими словами: «Господи, ослаби токи, потоки благодати Твоей я». Та полнота радости, приходящих через лишение. Преподобный Ефрем Сирин эту радость, которая приходила к нему, считал себя недостойной этой радости, а радости постоянно умножались. И для нас тайна, для нас это ответ, чего мы должны искать в жизни. Не сиюминутного, потому что нашу душу, которая есть образ и подобие Бога, которая безгранична по своей глубине и широте, может наполнить только безграничное и бесконечное. То есть Бог, Богообщение, молитва с Ним, Евангелие, слышание Его голоса через Слово Божие, живое и действенное, способное наполнить наш ум, наше сердце, нашу душу. Мы общаемся через это с Богом, потому что когда мы молимся, мы беседуем с Богом. Когда мы читаем строчки Священного Писания, Бог беседует с нами. Преподобный Исаак Сирин однажды сказал, что разум, рассуждение, мудрость есть плод скорбей. Быв искушаем, может и искушаемым помощи, помочь. Читаются такие слова во время водосвятного молебна, читается послание к евреям. Быв искушен, может и искушаемым помощи. То есть тот человек, который многое в жизни испытал, многое в жизни прошел, он сам становится в свою очередь утешением для тех людей, которые еще только-только начинают нести свой жизненный крест. И получается так, что человек, который доверяет Богу, что Богу так угодно, что это есть воля Божия, что она благая, угодная и совершенная, что это глубина мудрости Божией. И когда человек хотя бы даже кончиком языка начинает Бога благодарить за скорби, за тесные обстоятельства жизни, когда начинает говорить, что мало мне еще по делам моим, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, тогда даже эти тесные обстоятельства жизни, они не будут таковыми, но наоборот, мы в них найдем смысл, найдем утешение, найдем упокоение, найдем радость, и мало того, претерпевший до конца, то есть спасен будет. и для нас непонятную вещь, которая, может быть, откроется впоследствии. Преподобный Анатолий Оптинский, наш старец, говорил: при конце своей жизни вы будете Бога благодарить не за радости и приятности, которые вы в жизни пережили, а за скорби и тесные обстоятельства жизни, и за ваш крест. За это вы будете Бога благодарить. Почему? Потому что крест есть ключ, которым открываются двери Царства Божие. Поэтому дай Бог, чтобы мы этот золотой ключик не теряли, но хранили его на своей собственной груди день и ночь, ложась с ним, целуя этот крест, просыпаясь, крестясь во имя Отца и Сына и Святаго Духа, целуя свой жизненный крест, зная, что в конце концов, претерпевший до конца, с этим ключом и с этим крестом подойдет к дверям рая и услышит голос Отца Небесного: «Благий рабе и верный, в малом был еси верен, над многим тебя поставлю, в ниде, в радость Господа Бога твоего. Аминь».